«Спасибо, что выручили меня», — сказал Язон. «Без вас я бы пропал. А что было дальше? Я помню только, как простился с жизнью. Определил воспаление легких, верная смерть в моем тогдашнем состоянии, без специального ухода. Выходит, вы ошибались, когда говорили, что от ваших лекарств мало проку. Мне-то они явно помогли». Он замялся, глядя на Ресса, который отрицательно качал головой с хмурым и озабоченным видом. Рядом с Рессом стояли еще два корчевщика, в том числе Накса, и у обоих на лице тоже было удрученное выражение. «В чем дело?» — насторожился Изон. «Если мне помогли не ваши лекарства, то что же помогло? Во всяком случае, не моя аптечка, она была пустая. Помню, я ее не то обронил где-то, не то выбросил». «Ты умирал», — медленно заговорил Ресс. «Мы не могли тебя вылечить. Тут нужен был такой аппарат, какие делают жестянщики. Мы добыли его у водителя-транспортера». «Как добыли?» — поразился Изон. «Вы же сами говорили, что горожане не дают вам лекарств. Он ни за что не отдал бы свою аптечку, только...» Арес кивнул и договорил. «Мертвый». «Да, он был мертв. Я сам его убил с превеликим удовольствием». Слова Реса поразили Изона в самое сердце. Откинувшись на подушке, он мысленно перебирал всех тех, кто погиб после того, как он попал на пир. Люди умирали, чтобы спасти его. Умирали, чтобы он жил. Умирали из-за его идей. Он чувствовал себя последним негодяем. Будет ли Кранен последней жертвой, или горожане захотят отомстить? «Вы понимаете, что это значит?» — произнес он через силу. «Гибель Кранена окончательно восстановит город против вас. Вы больше ничего от них не получите. Они будут нападать на вас при каждом удобном случае, убивать ваших людей». «Все это мы знаем», — ответил Ресс охрипшим от волнения голосом. «Не подумай, что нам было легко решиться на такое. У нас было что-то вроде торгового соглашения с жестянщиками. Транспортеры с товарами считались неприкосновенными, ведь это было наше единственное связующее звено с галактикой, последняя надежда на то, что когда-нибудь все-таки удастся наладить контакт с внешним миром. Тем не менее, вы разрушили это звено, чтобы спасти меня. Во имя чего?» «На этот вопрос только ты можешь ответить. Город подвергся сильнейшей атаке. Мы видели бреши в стене. В одном месте им пришлось отодвинуть линию обороны назад. В это время космический корабль находился над океаном и сбрасывал какие-то бомбы. Наши люди видели вспышку. Потом корабль пошел обратно, а ты покинул его на маленькой ракете. Они обстреляли ее, но убить тебя им не удалось. И ракета уцелела. Мы как раз собираемся поднять ее из болота». «Что все это означает?» «На этот вопрос никто не мог нам ответить. Мы понимали только, что произошли очень важные события. Тебя нашли живым, но было очевидно, что ты обречен, и от тебя мы ничего не узнаем. Может быть, ракету еще можно отремонтировать и использовать? Может быть, ты украл ее для нас с этой целью? Мы не могли дать тебе умереть, хотя бы это грозило нам настоящей войной с горожанами. Объяснили положение всем тем из наших людей, кого удалось застать на месте, и все были за то, что тебя надо спасти. Я убил жестянщика, взял аптечку, загнал двух даримов и поспел как раз вовремя. А теперь скажи нам, что все это значит? Какой у тебя план? Что он нам даст?» Чувство вины лишило Изона дара речи. В памяти промелькнул эпизод из старинной легенды про Иону, который загубил космический корабль со всеми людьми, а сам остался жив. Не о нем ли эта притча? Неужели он погубил целый мир? Смеет ли он признаться этим людям, что угнал ракету только за тем, чтобы спасти свою жизнь? Три перьянина выжидательно наклонились над ним. Изон закрыл глаза, чтобы не видеть их лиц. Как быть? Если он скажет им все как есть, они тут же убьют его и будут правы. Собственная судьба его уже не беспокоила, но ведь если он сейчас умрет, все жертвы окажутся напрасными, а между тем война между планетой и людьми может быть прекращена. Все факты налицо, осталось только пригнать их друг к другу. Он уже знал бы ответ, если бы не эта проклятая усталость. Решение готово, схоронилось где-то в мозгу и ждет, чтобы его извлекли из тайника. За стеной послышался топот, потом невнятный крик. Наперяне не обратили внимания на эти звуки. Они напряженно ждали, что ответит Язон. А он никак не мог подобрать нужные слова. Одно ему было ясно – нельзя говорить правду. Его кончина будет кончиной всех надежд. Надо лгать, чтобы выиграть время и отыскать решение, которое вертится где-то совсем рядом. Но утомленный мозг был не в состоянии придумать что-нибудь правдоподобное.